Что правда, то правда. Я не летчик. Но этих летчиков тут скоро будет, как грибов после дождя. Мост бомбить будут? Будут. Вот и посыпятся наши летуны, как горох. Мост — это серьезный объект. Его охранять будут крепко. А наши, как всегда, шашки ввысь, рысью марш и башкой о зенитку, бах, на землю ляп, только успевай спасать. Они-то мне и помогут долететь до своих. Не тащить же мне мою пушку 200 верст на плече. Ленюсь я. Завтра схожу, аэродром разведаю, а вы глядите в небеса. Оттуда наши летуны падать будут. Кого сможете спасти, и спрячьте. Я вернусь, заберу их с собой. Вот еще что, мне старый сантиметр 3 надо. Да уж зачем тебе? Рыбы мы и так наловим вершами. Не для рыбалки, дед, для маскировки. Ты, главное, найди мне кусок сети. Завтра все сам увидишь. А че ей искать-то? Вон у соседки сынок рыбалкой баловался. И сети были. Спроси Георгиевну, найдет она тебе кусок бредня. Проходившая мимо Георгиевна сказала. Есть сети, Леша. Вон в сараюшке на стенке висят. Выбери кусок, какой нужен. Не скоро, видать, сынку моему рыбачить придется. Всхлипнув, она пошла в дом. Мы посидели еще немного молча. Потом я попросил деда. Дмитрич, а нет ли у тебя ножа хорошего, лишнего? Говорят, ты кузнец знатный. Ну, не может такого быть, чтобы ты нож не сковал. Как же есть. Вот до дома дойду и принесу. Сковал я его... 20 лет назад из старого немецкого палаша. Веришь ли, в то же время и заточил, с тех пор только правил на селке. Бриться можно. Поимеешь ты его, Алексей, не просто так. А в награду за те танки. Видел я их близко, воняли мертвечиной. Спас тебя Бог, видать, должен ты еще чего-то доброго сделать. А что за работа у солдата, как не супостата бить? Дед довольно быстро поковылял к своей хате и так же быстро вернулся. Положил передо мной на стол нож в деревянных ножнах. Но сразу скажу, на вид неказист. Видно, что нож не парадный, а работяга. В руку лег, как влитой. Что прямым, что обратным хватом, как говорится, и сальца нарезать, и при случае горло перехватить. Я поднялся, приложил правую руку к сердцу, поклонился и сказал... «Спасибо, Иван Дмитриевич, покуда жить буду, не забуду». С тем и распрощались. Я метнулся к сараюшке, нашел сеть с мелкими ячейками, отмахнул ножом на глаз 3 метра и опять пристроился за столом кроить маскировочную накидку. Подошла хозяйка, принесла сапоги и пару кусков материи на портянке. Я споро намотал их и обул сапоги, прошелся по двору, привыкая к обновке. «Отлично! Как доктор прописал! Эх, теперь бы еще шинелишку найти!» — мечтательно проговорил я. «Найдем, касатик. Сейчас пробегусь по соседкам. Шинель есть и у меня, даже 2, но они маловаты тебе будут, да и дырявы. Дай я на тебя поближе погляжу, чтобы размерами не обмешулиться. Ого, да ты богатырь, парень! Небось, все девки на деревне твои!» «Городской я. Сибиряк из Красноярска. Мама вот крестик мне на войну дала. Да тесьма потерялась. Нет ли у вас, Георгиевна, чего-либо похожего?» Женщина молча метнулась в дом и принесла метровый кусок тонкого шнура. Я проделал в него крестик, примерил на шее, завязал узелок и надел, спрятав его под рубаху. Так, еще одно дело сделал. Осталось собрать сидр, поужинать, пока светло, и спать. В свой сидор сложил все свое. Отдельно котелок и НЗ, продукты, патроны к карабину. Набитые обоймы в подсумке, их на пояс. Одну зарядил в карабин. Флягу, но что же на пояс, благо была такая возможность. Шинель принесут, сделаю скатку и готов, молодец, как зеленый огурец. Накидка практически готова. Осталось поутру нацепить в ячейки сети травы до веточек. Будем посмотреть аэродром. Хозяйка принесла чугунок с вареной картошкой, кусок сала, горбушку хлеба и луковку. Сама ушла к соседям за шинелью и довольно быстро принесла не новую, но довольно хорошо сохранившуюся кавалерийскую шинель. Я примерил. Как по мне сшито. Ну что, отбой? Лег в сараюшке, чтобы в случае чего уйти быстро и незаметно. Ночь пролетела птицей. Закрыл глаза ночь, открыл глаза утро. Солнце едва приподнялось, а я уже был на полпути к аэродрому. Тропка велась вдоль речки, то отдаляясь, то приближаясь к ее берегам. Где-то, по объяснениям деда, должна появиться дорога. Она вела прямо к аэродрому, ибо ее накатали водовозы. В эти времена никто водопроводом не заморачивался, черпали воду из реки в бочки и везли куда надо. «Обеззараживание, спросите вы? Не смешите мои тапочки», — отвечу я. «Распугают лягухи, ладно?» «Вроде дошел». «Да, вон появился просвет между деревьев. Вроде полянка какая». «Опа! Чьи-то голоса?» «Жеребячий гогот?» «Потянуло дымком от костра». «Да никак немчура пикник забацала». «Вот это славно я зашел!» В поляне зашел чуть дальше от реки, как раз взгорок, видно все, как на ладони. Два водочерпия наполняли бочку водой. Чуть ниже по течению пятеро немцев расположились на отдых. Горел костерок, стояли раскладные стулья, столик. Один уже купался и, судя по крикам и жестам, предлагал своим камерадам присоединиться. Была мысль перестрелять их по-быстрому, да притопить в реке. Но потом, поразмыслив, понял, что водовозов надо отпускать, их ждут. И если не появятся, пошлют еще кого-нибудь. А на сегодня я серьезно воевать с немцами не планировал. Моя война впереди. Наконец водовозы собрались и уехали, а я начал понимать, что смерть этих шестерых летчиков мне ничего не даст. Я же планировал улететь с шиком и блеском. Ну, убью я этих уродов. Немцы насторожатся, охрану увеличат. Да нахрена мне эта головная боль? Я же в разведке. А в разведке главное разведать. Сплюнул и подался вслед за водовозами. Не по дороге, конечно, краем поля, по лесу, полосе. Но главное в правильном направлении. Ага, вот и аэропорт отбытия. Двухмоторные машины взлетали, делали круг над аэродромом, собираясь в стаю, и потом устремлялись на восток. Бомбардировщики, матиху, наших полетели бомбить. Я заскрипел зубами, вспомнив лунный пейзаж на своей позиции. Ну, я вам, гандосам, оставлю память о себе. Пока не знаю как. Но я упорный, чего-нибудь придумаю. Так, бомбы тащат из того кустарника, а бочки с топливом катят из вон того сарая. Стройными рядами стояли палатки для личного состава, чуть дальше полевая кухня, около длинной палатки, понятно, столовая. Народу не так много. Надо дождаться возвращения вылетевших самолетов и определиться с численностью личного состава. Два самолета стоят отдельно. Техники ковыряются в моторах. Так вот почему у тех летунов пикник. Самолеты на ТО. Что с охраной? Зенитное прикрытие? Да не охренели! Вам что тут, папуасия? Не пуганые, что ли? Так я вас напугаю. Да и котки... Эх, мне бы напарника потолковей, да с пулеметом. Я бы их не до икотки, до смерти напугал бы. Все, что мне надо было, я увидел. Обошел по длинной дуге аэродром, пересек набитую транспортом грунтовку и залег на склоне невысокого холма под небольшим кустом. Под маск-накидкой меня немец может обнаружить, разве что наступив мне на спину. Еда и питье у меня с собой. Ждем-с.